Что касается музыки, то вот что говорится о ней в разговорах Конфуция. «Если у человека не будет добродетелей, свойственных человечеству, то что для него музыка? Ум образовывается чтением от, характер воспитывается правилами поведения, окончательное же образование дает музыка». Когда Конфуций услыхал музыку Шао, он 7 месяцев не мог испытывать вкуса от пищи и говорил: «Я не думал, чтобы могла быть такая прекрасная музыка, как эта». Конфуций, живя в учении, услыхал звуки музыки инструментов и пения. Будучи доволен этим, он сказал: «Зачем пользоваться для того, чтобы зарезать курицу огромным ножом, которым убивают быка?» Цзыю отвечал: «Прежде, учитель, я слышал, как ты говорил, когда человек, занимающий высшее положение, образован хорошо, то он любит людей. Когда человек в низшем положении хорошо образован, то им легко управлять». Конфуций сказал своим ученикам: «Ученики мои, слова Ю совершенно верны. Я сказал же свои только в том смысле, что жалко, если музыки не придавали важного воспитательного значения». Учитель сказал о музыке Шао, что она в совершенстве прекрасна, так же, как и в совершенстве хороша, возбуждая хорошие чувства. Он сказал о музыке У, что она была также в совершенстве прекрасна, но не в такой степени хороша. Конфуций, давая поучение главному учителю музыки в Лу, сказал: «Как играть, можно узнать. В начале песни все части должны звучать вместе. Когда музыка продолжается, все должно быть в гармонии. И хотя и должны выделяться особенные звуки, но они не должны нарушать гармонии, и так до самого конца». Конфуций говорит: «Только когда я вернулся из Вэй в Лу, была преобразована музыка, и тогда только отрывки правильных от и хвалебных песен нашли свое место. Все это требуется приличиями», — говорят. «Разве эти платья и шапки требуются приличиями? Это требуется музыкой? А разве все эти колокола, трезвон и грохот требуются музыкой?» Этим Конфуций хочет показать, что не одни только звуки определяют музыку, а определяет ее нечто другое, то, чему она служит. Вот как относится Конфуций к музыке. Очевидно, музыке придавалось серьезное значение, и не только значение в смысле развлечения, но и государственном. Музыка, по убеждениям китайцев, может направлять человека как на хорошие мысли, так и на дурные. И потому надо пользоваться ею осторожно и посвящать ей особое внимание. Обращается внимание и на гармонию, и на мелодию, и на чувства, возбуждаемые ею. Музыка входит в кодекс священных книг и преданий. Музыка регламентируется поэтому государством. Быть может, все это для нас и необычно, но во всяком случае, это не такие уже пустяки. Достаточно вспомнить тот шум, который был произведен во всей Европе Крейцеровой сонатой графа Толстого. Затем припомнить взгляды, выражаемые им об искусстве в его книге «Что такое искусство?», чтобы понять, что китайцы могут иметь основания, придавая такое значение музыке. Таким образом, читатель может видеть, что при всей чуждости для нас китайских понятий, они в основаниях своих вовсе не так чужды и глупы, как это может представляться при поверхностном отношении к этому вопросу.